Пойми, Ипполит ведь где-то прав. Мы немножко сошли с ума. Но новогодняя ночь кончилась, и все становится на свои места. Лукашин невесело смотрел в окно. Уже утро. У меня такое ощущение, будто за эту ночь мы прожили целую жизнь. Надя тоже взглянула в окно. Ты подними билет. Я думаю, его можно найти. Нет, поездом не поеду, отказался Лукашин. 7 часов трястись. Он взял со стола 15 рублей, положил в карман. Ты, пожалуйста, вспоминай обо мне. Тихо попросила Надя. И ты, попросил Лукашин. Иди, Жень, иди. Надя боялась самой себя. Можно я тебя поцелую на прощание? Не надо, Жень, пожалуйста. Очень тебя прошу. Давай посидим перед дорогой, предложил Лукашин. Они сели в отдалении друг от друга. Помолчали, как и положено, а потом Лукашин виновато признался. Я украл твою фотографию. Мне приятно, что у тебя останется моя фотография. Лукашина вдруг осенило. А если нелетная погода, можно я вернусь? Нет, нет. Покачала головой Надя. Тогда уезжай поездом. Ну ладно, я пошел. Лукашин резко поднялся, схватил в коридоре пальто, потом остановился, надеясь, что его, может быть, вернут. Надя сидела как каменная. Лукашин быстро вышел на улицу. Надя была поднялась ему вслед, но потом сдержала себя и снова села. В зале ожидания аэропорта прервалась музыка, которую транслировали по радио, и хриплый голос произнес: «Сведения пассажиров, вылетающих в Красноярск. В связи с нелетной погодой вылет откладывается». Знакомый пассажир в красном кресле даже не вздохнул, только затравленно поглядел на репродуктор. «Привет!» — окликнул его Лукашин. «Все сидите?» «Лежать здесь негде», — ответил несчастный путешественник. — А вы обратно улетаете? — Увы, — вздохнул Лукашин. — Где же Новый год встречали? В ресторане? — Конечно, нет. Там надо было заранее заказывать столик, так и встречал в красном кресле. По радио объявили: — Пассажиров, вылетающих на Москву рейсом 242-м, просят пройти на посадку. Лукашин засуетился. «Нет ли у вас 2 копеек?» «Этой суммой я располагаю». Пассажир достал монетку и протянул Лукашину. «Не могу сказать, чтобы у вас был счастливый вид». «Спасибо». Лукашин кинулся к автомату. В квартире у Нади зазвонил телефон. Надя, конечно же, слышала звонок, но не снимала трубку. В автоматной будке Лукашин все еще надеялся, что трубку снимут. Надя грустно слушала протяжные звонки. Наконец телефон смолк. Торопился самолет из Ленинграда в Москву. В самолете летел Лукашин, и казалось ему, что он слышит Надин голос. С аэродрома Лукашин ехал в рейсовом автобусе. Ему досталось место у окна, он привалился к нему плечом и безучастно смотрел на перелески, на поля. Их вытеснили потом ряды домов, одинаковых, как граненые стаканы. И снова звучал Надин голос, будто Надя была где-то рядом. Вскоре после того, как автобус пересек кольцевую дорогу, Лукашин вышел. И на него накинулась метель. Под ветром и снегом он шел сквозь пустой елочный базар, мимо запертых киосков, а метель играла воздушными шарами и сердито рвала бумажные гирлянды. И снова ответил на один голос. Это было как наваждение. Лукашин все еще шел, избитый метелью, ежась от холода и от горя. Маленькая фигурка Лукашина брела мимо старинной церкви. Лукашин остановился около своего парадного и в отчаянии прислонился к дверному косяку. Потом резко вошел в подъезд.